Тайхард выглянул в окно, на улице начинало темнеть. Яркие огни арены освещали почти всю площадь, внутри турнирного дома слышались громкие крики. «Знаешь, может, плюнуть на соревнования и вернуться домой, а?» Не поняла Асами своего учителя. «Говорю, устал я от приключений, хочется немного спокойствия. Погуляем по лесам, поохотимся на зверей, а битвы и неприятности пусть подождут, они никуда не денутся. Что скажешь?» Асами посмотрела на своего покровителя внимательным взглядом, а затем нахмурила бровки. Ее личико стало серьезным и немного суровым. «Повелитель, так нельзя, для меня вы сильнее всех в этом мире, вы не можете отступить. На арене будет ждать косар, который бросил вызов. Если не придете, он скажет всем, что вы трус. Какое мне дело до мнения опального аристократа? А 1000 монет, на них можно будет купить тот шарик для корабля. Если вы решили все бросить лишь потому, что боитесь за меня, то я вас покусаю. Честно-честно, со всей силы покусаю. Хаэма, ты точно не лютый зверь?» Рассмеялся Тайхард. «Такая агрессивная. Повелитель, нельзя бросать дела наполовине, а потому идите на арену и надерите там всем задницы. Следите за язычком, барышня», — хмыкнул Тайхард и покачал головой. «Рано тебе еще разбрасываться такими речами. Хотя о чем это я, всего за несколько лет ты натерпелась больше, чем обычный человек за всю свою жизнь. Вот, а теперь не вздумайте унывать, нам уже пора на арену». Асами, размышляющая удивительно по-взрослому, доела последний кусок курицы, встала из-за стола и потащила Тайхарда за руку на улицу. Она была настроена очень серьезно и не принимала возражений. У арены собралось столько народа, что было сложно протиснуться вперед. Однако для могучего Тайхарда это не являлось проблемой. Он просто шел вперед, словно корабль по толще воды. Людские волны расступались перед ним, ощущая тяжелую ауру. Асами же бежала следом за учителем, как привязанная к барже маленькая лодка. «Ой, вы все же пришли», — обрадовалась Элис. Эта девушка недавно помогала с проведением испытания силы на арене, а потому Тайхард помнил ее лицо. «Разве опоздал?» «Почти. Все участники уже собрались и отметились. Ваш первый соперник трижды прибегал посмотреть, не появились ли вы возле ворот. Для него этот бой очень важен». «Почему?» — спросил Тайхард, недоумевая. «Мы просто хотим набить друг другу рожи. Дуэли распространены в королевстве. Разве нет? О, для него это больше, чем просто дуэль. Род Констей давно утратил свою власть и вес при дворе. Сражение на арене для наследника является шансом вернуть утерянную честь и заслужить право на место возле трона, ведь за турниром будут наблюдать члены королевской семьи. Тогда ему придется очень сильно постараться, ведь я не намереваюсь поддаваться. Как сказала одна дорогая мне особа, я должен пойти и надрать всем местным выскочкам их лощеные задницы». Тайхард ухмыльнулся и скосил взгляд на Асами. Она была в восторге и светилась от счастья. Огромные янтарные глаза блестели в полумраке, а хвост возбужденно бил из стороны в сторону. Если дать малышке волю, то она с радостью сама бы бросилась на арену, вопя воинственные кличи. Элис не поняла смысла переглядываний, но пожала плечами и пригласила. «Идемте за мной, я покажу вам апартаменты». Тайхарту и его спутнице отвели отдельную комнату с балконом, с которого можно было удобно следить за боями прочих претендентов. Это оказалось весьма кстати, ведь первым выступал чемпион прошлого турнира. «О, это Морей?» — спросила Асами, опасно свесившись через перила и вгрызшись в сочное яблоко, изъятое из вазы с бесплатными фруктами. На покрытую песком арену вышел высокий мужчина, закованный в могучую броню. Правая рука сжимала топор, а левая была закована в перчатку с шипами. Секира показалась Тайхарту странной, от нее шел сильный магический запах. Оружие чемпиона являлось мощнейшим артефактом, а не обычной железякой. Соперником Морея выступал боец с Храмового острова. Он был одет в легкую накидку, полностью лишенную защиты. Видимо, воин полагался на скорость и ловкость. Об этом же говорили и два длинных кинжала, используемых в качестве средств к нападению. Трибуны скандировали имя Морея. Было заметно, что зрители всецело на стороне своего чемпиона. Тот отвечал им взаимностью, высоко поднимая свое оружие над головой. Он упивался славой и не скрывал этого. Раздался голос ведущего турнира. Он призвал зрителей к тишине, а после объявил о начале боя. Боец Храмового острова отступил на шаг назад, а затем побежал по краю арены. С каждым новым шагом он двигался все быстрее. Ловкий воин обладал магией воздуха и использовал ее для ускорения. Он не собирался сближаться с противником, так как знал, что тот намного сильнее. Мэрэй никак не реагировал на кружащегося вокруг оппонента. Он выжидал, накапливая магию в своем топоре, от этого лезвие начало светиться и испускать потоки алого пламени. Боец храмового острова достиг максимума своей скорости и перешел в атаку. Он бросал кинжалы вперед, а после с помощью магии притягивал их назад. Казалось, будто воздух заполнился мельтешащими клинками. Мэрэй безмолвно стоял на месте, словно превратившись в статую. Все снаряды его соперника просто отскакивали от могучей брони, не оставляя на ней даже царапин. Это походило на тренировочный бой, где атакующий избивал бездушного манекена. Но напускное бездействие оказалось всего лишь фикцией. Даже со своего балкона Тайхард ощутил, как заряд в оружии Мэрэя достиг своего пика. В этот момент секира чемпиона была поднята вверх, а затем резко опущена на землю. Из-под сияющего лезвия топора родился огненный торнадо, который моментально заполнил все пространство арены. Грянул взрыв, языки пламени лизнули трибуны, но защитное поле сохранило зрителям жизни. А вот бойцу с храмового острова повезло меньше. Волна адского огня охватила его и отбросила к стене, на которой остался дымный след от человеческой фигуры. Накидка ловкача загорелась, а сам он почернел. После такого продолжать бой было бессмысленно. Мэрэй владеет огнем, изумилась Асами, захлопав в ладоши. Прямо как я. Ты за кого вообще болеешь? Спросил ее Тайхард, задумчиво ухмыльнувшись. За вас, повелитель. Но вы ведь пока не сражаетесь. Верно, хмыкнул Тайхард, даже устыдившись мимолетной ревности. К тому же Мэрэю стоит отдать должное, он могуч. А ведь это была даже не треть от его настоящей силы. Но соперник превратился в уголь после первой же атаки. С чемпионом стоит быть осторожнее, его топор может доставить много проблем. Подобные соревнования всегда славились своей жестокостью. Многие участники не доживали до конца турнира. Так случилось и сейчас. Боец с храмового острова умер до того, как ему смогли оказать помощь. Однако это лишь подогрело зрителей. Они снова скандировали имя своего чемпиона. Как только арену очистили от последствий предыдущего боя, настала очередь Тайхарта встретиться лицом к лицу с молодым Касаром, наследником семьи Констье, где ранее Асами была рабыней. Юный дворянин стоял с гордо поднятой головой, в его руках сверкала отцовская шпага. В глазах Касара не было страха. «Я слышал, что ты набрал больше 6000 очков на испытании», — проговорил он надменно. «Хочешь сдаться?» — просто спросил Тайхард. «Еще чего, ты явно подкупил проверяющих». Такое случалось и раньше, но эти цифры – ложь. Меня специально захотели высмеять, занизив баллы. Я сильнее любого на этом турнире. Моя победа. Да-да, пробубнил Тайхард, отмахнувшись от надоевших речей. Ты всех одолеешь, и тогда твоя семья вновь станет сильной, и все в этом духе. Смеешь издеваться. Ох, я планировал оставить тебе жизнь, но теперь ты сам напросился. Я верну семье славу, а из твоего тела сделаю пугало для новых полей, которые пожалуют семейству Констье. Не дожидаясь команды от ведущего, Касар резко махнул своей шпагой. В сторону Тайхарта устремилась молния, она раскаляла воздух и отбрасывала на трибуны призрачные тени. Тайхард выставил вперед руку, вокруг которой собралось темное облако. Он поймал пальцами грозовой разряд, развеяв и поглотив выпущенную противником магию. Со стороны это было похоже на обычную игру. Зрители на своих местах ахнули. Они были удивлены таким приемом. «Красуешься!» – зло прошипел Касар, пригнувшись к земле. «А как тебе такое?» Он побежал вперед, его ноги окутали синие искры. Касар подпрыгнул и обрушил свою шпагу на голову врага. Воздух наполнился треском разрядов. Силуэт наследника семьи Констье скрылся за яркими вспышками шаровых молний. Тайхард достал свой меч и блокировал удар, а после заехал молодому выскочке кулаком в челюсти, добавил ускорение могучим пинком. Касар отлетел назад, упал в песок и несколько раз перекувырнулся, но не успел он поднять голову, как рядом черной тенью появился Тайхард, который схватил его за шею и швырнул к стене. Касар упал на землю и захрипел от боли, но не опустил оружие. «Я еще не проиграл», — шипел он, — «мой рот». Договорить Касар не успел. Тайхард рывком оказался рядом и приставил меч к горлу своей жертвы. Аура тысячелетнего воина расширилась наполовину арены, тьма давила даже на сознание зрителей, потихоньку просачиваясь сквозь защитный барьер. «Все еще думаешь, что я подкупил судей?» — спросил Тайхард сурово. «Это невозможно. Я не мог проиграть, не мог. Моя семья, честь, слава. Подумай о себе. Вернуть своему роду звание высшей аристократии, зачем? Чтобы о вас снова забыли, когда вы станете не нужны, не лучше ли пойти другой дорогой и примкнуть к сильным? Что, о чем ты? Просто мысли вслух, но советую их запомнить. Сегодня я оставлю тебе жизнь лишь потому, что ты не вредила Сэме и Лили, когда они были рабынями. Запомни мою доброту, ведь однажды я приду, чтобы забрать должок. Тайхард для острастки вонзил клинок в стену рядом с головой косара, а после убрал меч в ножны за спиной и пошел в сторону выхода. Зрители на трибунах осуждающе загудели, они явно хотели увидеть еще одну смерть, а Тайхард лишил их такой возможности. Это вызвало негодование, которое не смог остановить даже ведущий, прокричавший о победе огненного лиса и поражении наследника семьи Констия. «Огненный лис», – прошептал Тайхард, качая головой, – «о чем я думал, когда придумывал прозвище для турнира? Черный палач и то звучит лучше. Жаль, что я не могу использовать настоящее имя. Настало время для небольшой передышки». Тайхард отдыхал в апартаментах и наблюдал за сражениями остальных участников. Не сказать, что они получились красочными, но пару интригующих моментов все же было. Через час первый тур завершился. Из всех участников соревнования осталось 4 человека. Они-то и должны были побороться за призовые места. Но случилась небольшая накладка. На пороге комнаты появилась Элис и что-то шепнула Тайхарту, а после снова ушла по своим делам. «Повелитель, что она сказала?» — спросила Асами, когда ее учитель проводил девушку. «Я и Мары напугали остальных участников. Прошедшие в полуфинал бойцы снялись с состязания. А значит, остался последний бой, который решит исход всего турнира. А чего они вообще решили записаться, если струсили? Важен даже сам факт участия в соревновании. По сути, трусы заняли 3-е и 4-е место, а это почетно». Элис говорила, что состязание дает не только награды, но и поднимает статус участников. Асами надула губки. Ей понравилось следить за боями, а потому она опечалилась, узнав об отмене. Тайхард потрепал ее по лисьим ушам и направился к лестнице, которая вела на нижний уровень арены. Финальное сражение должно было вот-вот начаться. Бой за чемпионский титул обещал быть тяжелым. Тайхард понимал, что Мары сильнее его. Это чувствовалось по ауре и подтверждалось цифрами на столбе испытаний. Но это не значило, что победа была недосягаема. «Нужно просто действовать осторожнее», — напомнил себе Тайхард. Он вышел на арену и снова был встречен осуждающим гулом с трибун. В то время как Мары и Лентиль приветствовали словно героя, сошедшего с небес для защиты человечества. Мары, могучий воин королевства Алого Камня, гордость своего рода, непобедимый чемпион, встретил соперника пренебрежительно, повернувшись к нему спиной и продолжив красоваться перед публикой. Тайхарта это не задело. Он просто остался стоять на песке, ожидая конца маленького представления. Если Мары хотел ублажить свою гордыню, то не стоило ему мешать, ведь в скорейшем времени он может познать боль первого поражения. В спину что-то толкнуло. Широкий двуручный меч начал дрожать и вырываться из ножен. Тайхард достал клинок и внимательно на него посмотрел. Камень духа под гардой переливался и источал ауру гнева. «Обещание, обещание», — послышался легкий шепот. «Он здесь, здесь». Когда Тайхард только появился в этом мире, он нашел старую усыпальницу, в которой был заточен дух. Призрак мечника томился в невидимых цепях, оказавшись привязанным к своему истлевшему телу. Тайхард освободил призрака, но фантом не исчез, а вселился в меч, пообещав служить новому хозяину, если тот отомстит обидчику. Видимо, время пришло, и раз запечатанная в клинке душа пробудилась сейчас, то купающийся в народной любви Мары был тем самым человеком, который привязал дух мечника к саркофагу с мощами. «Эй ты!» — крикнул Тайхард сопернику. «Хватит кривляться!» Услышав это, Мары повернулся, в его глазах сверкнула злость. «Ты говоришь со мной?» — спросил он удивленно, будто к нему обратилась грязь под ногами. «Ага, узнаешь этот клинок?» Тайхард показал свой широкий меч, который подобрал в усыпальнице с тела погибшего воина. Пусть сейчас на нем добавилось рун, а у гарды сиял камень души, но спутать его с другим оружием было нельзя. «Где ты его взял?» — быстро спросил Мары. Его тон изменился, в нем послышалась нотка настороженности. «Это не важно. Просто знай, что бывший хозяин меча передает тебе привет и желает скорейшей смерти, а я помогу этим мечтам сбыться». «Ты?» — изумился Мары, оглядев противника с головы до ног. «Уж не знаю, откуда у тебя клинок, но скоро он снова ляжет в саркофаг, а ты будешь по кускам брошен рядом». Тайхард зло улыбнулся этим словам. Похоже, ситуация накалилась, и бой будет идти до смерти одного из претендентов. Но хотя бы с лица Морея слетела его улыбка непобедимого чемпиона, а это уже многого стоило. «Знаешь», — протянул Тайхард, положив меч на плечо, «изначально мне нужна была только 1000 золотых монет, но теперь в эту историю вплелись интересы одной моей знакомой темной эльфийки, да еще и старый должок перед покойником надо вернуть. По всему выходит, что мне придется хорошенько тебя отделать, это будет интересно. Да кто ты такой, человек, который хочет решить пару проблем и впечатлить одну ушастую особу?» Тайхард поднял голову, глянув в сторону лоджии. На одном из балконов он увидел Асами, которая жизнерадостно махала своей маленькой ручкой. Большей поддержки не стоило и желать. Глава 18. Душа дракона. Бой за чемпионский титул начался. Морей стоял на песке и сжимал свою секиру. Он не выглядел испуганным, но в его глазах читалась настороженность. Вид меча Тайхарта заставил лучшего бойца королевства нервничать, словно его уличили в каком-то преступлении. Тем не менее Морей не отошел от своей тактики. Он не нападал первым, а копил в топоре силу для мощного магического взрыва. Судя по всему, действующий чемпион хотел закончить бой всего одним ударом, так он подтвердит свой статус и унизит соперника. Тайхарта это не устраивало. Он обратился в тень, пронесся вперед и нанес сокрушительный удар тяжелым клинком. В стороны полетели искры, усиленный гневом призрака меч почти вспорол нагрудную пластину доспеха. «Что? Как?» – выкрикнул Морей. Ему пришлось прервать заклинание и отбить второй удар лезвием своей секиры. Высвобожденная магия огня взорвалась раньше срока, раскидав сражающихся по разные стороны арены. Тайхард защитился пеленой тьмы, но даже сквозь нее он ощутил сильный жар. Топор чемпиона был воистину сильным оружием. Не стоило давать ему шанса накопить заряд, иначе на один труп сегодня станет больше. Тайхард сжал руку в кулак и шепнул заклинание. Вокруг противника появилось темное облако, мешающее видеть и затуманивающее разум. Один вдох черного тумана мог свалить лошадь, но на Морея это не подействовало. Его броня хоть и получила ущерб, но все еще прекрасно защищала хозяина от внешних воздействий. Чемпион движением руки развеял дым и снова начал заряжать свою секиру. «Сражайся уже, трус!» — крикнул ему Тайхард. «Или у тебя в запасе всего один прием?» Было видно, как Морей зло улыбнулся под своим шлемом. Он переложил секиру в левую ладонь, а затем громко произнес: «А ты не так прост, осквернитель гробниц. Пожалуй, я действительно могу оказать тебе честь, продемонстрировав свою настоящую силу. Вот только не сокрушайся потом, когда придется собирать кишки по всей арене». Он ринулся вперед, размахивая топором. Его движения были сильны и быстры. Похоже, Морей действительно умел пользоваться магией не только для сокрушающих ударов. Тайхард бросился навстречу. Бойцы встретились на середине арены, скрестив свое оружие. От соприкосновения меча и секиры в стороны разошлась ударная волна, поднявшая в воздух облака пыли и песка. Бойцы ускоряли свои движения с помощью магии. Они кружились в смертельном танце, осыпая друг друга градом ударов и заклинаний. Со стороны это напоминало сражение двух теней, уследить за которым было весьма непросто. От простых ударов претенденты перешли к мощным чарам, оба выкрикивали фразы на разных языках, что порождало бури и взрывы, способные стереть с лица земли целые деревни. Стены арены начали трястись, защитное поле треснуло. По трибунам побежали дежурные маги, они выстроились в круг и начали читать заклинания, усиливая магический купол, призванный защитить город и зевак от буйства сражающихся воинов. Тайхард ощущал, как злость подкатывала к его горлу. Это придавало сил, но грозило пробуждением семени демоницы, засевшего в сердце. Однако сейчас было не до осторожности. Магия тьмы постепенно подавляла стихию огня. «Ах, прочь!» — рявкнул Морей, когда источающий темноту меч Тайхарта оставил на броне очередную вмятину. Только чудом на теле действующего чемпиона еще не было ран. Огненный взрыв заставил Тайхарта отступить, но он лишь дико расхохотался, наслаждаясь сражением. Кровь в его жилах закипала, дыхание участилось, сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Все проще, чем я предполагал», — рявкнул Тайхард. «А ты действительно тот самый герой королевства Алого Камня? А, покажи мне уже все, на что способен. Не позорься перед взглядами королевской семьи». Насмешка попала в цель. Морей оскалился, словно зверь, и поднял вверх свободную руку. Шипастая перчатка засверкала белым огнем. По арене прошла волна, сотканная из магии света. Латная рукавица оказалась не только устрашающим оружием, но еще и артефактом, содержащим в себе божественную частицу. Похоже, не только Белый Орден умел использовать изначальную силу первой. Это было странно. Волна белой энергии докатилась до Тайхарта. Он поставил перед собой барьер, но тот просто испарился. Магические силы Черного Палача стали быстро таять. Слабость проникла в тело. Магия света заполонила арену. Для прочих стихий она была союзником, но для тьмы являлась злейшим врагом. Давление оказалось столь сильным, что магия Тайхарта развеивалась прежде, чем он мог ее применить. Воин остался без поддержки своих заклинаний. Видя это, Морей победоносно рассмеялся. Сверкание его перчатки чуть ослабло, но не прекратилось. Первородная энергия изливалась в пространство арены, подавляя темную ауру оппонента. Как знал, что подарок пригодится, довольно возвестил Морей, но думал, что применю его против демонов, а не человека. Ха, каково это, лишиться своей силы? Теперь твоя магия тьмы бесполезна, но у меня еще остался меч. Тайхарт снова бросился в атаку. Меч сверкал в огнях вечных факелов, лезвие звенело и билось о броню. Однако теперь даже гнев призрака, заточенного в камне души, не мог помочь пробить защиту Морея. Но Тайхарт все равно наносил удары, пытаясь найти брешь в обороне врага. «Ты жалок», — рявкнул Морей. Он одним сильным ударом отбросил Тайхарта от себя, а после подпрыгнул вверх и обрушился на лежащего противника, занеся пылающую огнем секиру. Огоньки искр разлетелись по округе. Застонал металл. Тайхарт защитился мечом, но Морей словно обезумел. Он раз за разом опускал секиру на соперника, словно пытаясь вколотить его в землю. Долго так продолжаться не могло. Чувствуя приближение смерти, Тайхарт выкрикнул: «Огонь!» На широком лезвии двуручного меча загорелась одна из рун. Мана Тайхарта потекла через руку прямо в оружие, превращаясь из тьмы в магию огня. Давящая аура перчатки Морея не могла развеять эту стихию, а потому клинок воспылал ярко-красным пламенем. Тайхарт перелил в меч огромную порцию энергии и сам породил взрыв, отшвырнув от себя врага. «Что за чушь?» – прокричал Морей. «Другая стихия. Люди не владеют двумя видами магии. Что за фокусы? Миры слишком велики, чтобы удивляться чему-то», — ответил Тайхарт, поднимаясь с земли. «Архаха, но тебе не поможет даже этот трюк. Сдохни уже». Морей ринулся вперед, размахивая секирой. Он с яростью дикого зверя нападал на противника, пытаясь одной лишь силой продавить его защиту и нанести смертельный удар. Похоже, он устал возиться с неудобным оппонентом. Затягивание боя вредило репутации и выставляло его слабаком в глазах правящей семьи. «Сдохни, сдохни, сдохни». Морей без разбора ударял топором, но делал это быстро и сильно. Тайхарт, вернувший возможность использовать магию, отвечал взаимностью, размахивая полыхающим мечом со стервенением и злостью. От соприкосновения двух стихий огня раскалился даже воздух. Стало невероятно жарко. «Лед!» — вдруг рявкнул Тайхарт. Пламя меча погасло и сменилось синевой. На металле клинка вспыхнула верхняя руна. Тайхарт отскочил назад и воткнул меч в землю. По песку побежала дорожка из морози, которая окутала сапоги Морея, заставив их вмерзнуть в землю. Все произошло так быстро, что зрители ахнули. Ветер. Вновь сменив стихию, Тайхарт резко выставил меч вперед. Окутавшись потоком воздуха, клинок потащил хозяина вперед, позволив добраться до врага всего за одно мгновение. Молния. Зависнув над противником, Тайхарт превратил лезвие меча в огромный грозовой клинок, а затем резко опустил его на застывшего на месте чемпиона. Удар должен был решить исход сражения, броня Морея не успевала адаптироваться к постоянно меняющимся стихиям атакующего. Но за мгновение до удара Морей опустил свой топор и сорвал с шеи амулет. Красный камень был раздавлен в руке, вокруг высвободилась сила, которую Тайхарт еще не встречал в этом мире. Она не принадлежала ни к одной стихии, но от нее веяло кровью и смертью. «Хватит!» — рявкнул Морей. Его голос изменился и стал похож на рычание дракона. Пространство вокруг подчинилось воле чемпиона. Тайхарт не успел совершить удар и был отброшен прочь, словно древесная щепка. Пролетев десяток метров, он врезался в стену и рухнул на песок. Молнии меча последний раз сверкнули и погасли, нанесенные на клинок руны потемнели и исчезли, а вместе с тем пропала и возможность использовать разные стихии. «Как же ты меня раздражаешь!» — шипел Морей, медленно идя в сторону лежащего Тайхарта. Скинув шлем, Морей показал свое лицо. Сейчас оно было искажено гримасой ярости, глаза пылали кровавым огнем, по коже расползались странные узоры, губы почернели, под ними стали видны белые клыки. «Еще один дурак, продавший душу демону?» — спросил Тайхарт, видя преображение соперника. «Демону!» прорычал Морей. «Я ненавижу их даже больше, чем тебя. Откуда ты вообще взялся в столице? А, простое сражение на арене заставило меня потратить артефакт света и драконью душу. Ужасающее расточительство. За это ты умрешь самой болезненной смертью». Теперь Тайхард понял, что за силу высвободил Морей. Он использовал ядро, оставшееся после смерти дракона. Впитав его, можно было на время обрести могущество древнего ящера, но взамен чародей терял часть собственной личности. «Хочешь сказать что-нибудь напоследок?» – спросил Морей, нависнув над лежащим противником. Сейчас герой королевства не был полностью человеком. Его сила возросла в несколько раз. Даже просто находясь рядом, он заставлял тело соперника вжиматься в землю. Под таким давлением Тайхард не смог бы стоять на ногах. «Я не... что?» – переспросил Морей, чуть склонившись к врагу. Несмотря на одержимость духом дракона, он наслаждался властью и близостью своей победы. Это было видно по улыбке черных губ. «Я не проиграл». Лицо Морей оказалось близко, и Тайхард воспользовался этим. Он смог оторвать меч от земли и ткнуть им в изуродованную физиономию чемпиона. Клинок совершил короткое движение и... удар вышел слишком слабым. Лезвие успело лишь царапать кожу на щеке Морея, после чего тот отбил меч металлической рукавицей и расхохотался. От этого смеха все вокруг начало дрожать. «Ты так решил потратить последние секунды жизни?» — со злой усмешкой в голосе спросил Морей. «Все ради нескольких капель моей крови? Неужели это утешит твое уязвленное самолюбие, расхититель могил? Просто дыши глубже. Что ты несешь? Бредишь?» «Нет», — с трудом покачал головой Тайхард. «Хочу, чтобы кровь по твоим жилам текла быстрее». Что-то в этих словах заставило Морея отшатнуться. Он провел пальцами по разрезанной щеке и ощутил странное онемение. По рукам и ногам распространилась дрожь. «Чувствуешь?» — хмуро спросил Тайхард. «Что ты сделал?» «Мой клинок смазан особым ядом, который не могла уничтожить даже магия. Смесь из слизи лягушки, некоторых трав и других ингредиентов. Этому я научился еще в прошлой жизни. Удивительно, как похожа природа в разных мирах короны. Яд, просто яд, да, примитивно, но действенно. Мне оставалось лишь слегка тебя порезать, нечестно, да, но и ты мухлевал, верно, использовал ядро дракона. Я не был уверен, что отрава сработает, но несмотря на все усиления, твое тело осталось почти человеческим, и теперь оно умирает». Морей пошатнулся, сделал несколько шагов и повалился на спину. Его мышцы свела сильнейшая судорога, горло сдавило, а в глазах начало темнеть. Вместе с этим пропали и все сверхсилы чемпиона. Давление на арене сначала ослабло, а потом пропало полностью. Тайхард освободился от невидимых пут и поднялся на ноги. Подойдя к лежащему в конвульсиях врагу, он ногой сдернул с его руки покрытую шипами латную перчатку, возле пальцев которой был инкрустирован белый камень. А вот и источник. Тайхард приподнял меч, а после опустил его острием на яркий самоцвет. Камень треснул и раскололся на куски. В тот же миг с арены испарилась вся магия света. «Ох, так намного лучше», — буркнул Тайхард, словно скинул с себя огромный груз. Аура тьмы высвободилась и окутала черного палача, а вместе с ним и лежащего Морея. Непроницаемый барьер из черного тумана скрыл от зрителей происходящее внутри. «Теперь нас никто не услышит», — заверил Тайхард. «Что? Что ты хочешь?» Морей хрипел и бился в конвульсиях, в уголке его рта появилась пена. Силы покидали чемпиона вместе с жизнью. Теперь он был беспомощнее побитой собаки. Алый огонь в его глазах погас, там остался лишь ужас перед неминуемой смертью. «Хочу задать тебе пару вопросов», — медленно проговорил Тайхард. «Если ответишь на них, то я дам противоядие. У тебя есть еще шанс остаться на этом свете, а не уйти к праотцам. Что угодно спрашивай, что угодно. Эта перчатка, откуда она?» — поинтересовался Тайхард, указав на латную рукавицу, в которой ранее блистал белый камень. «Мне ее дал один знакомый. Он утверждал, что она пригодится для борьбы с демонами. Внутри кристалла была спрятана искра первой, которая на короткое время могла высвободить магию света. Знакомый, а он как-то связан с Белым Орденом? Откуда ты знаешь про Орден?» — изумился Морей, а после закашлялся. «Неужели они охотились и на тебя из-за стихии тьмы? Я думал, что их волнуют только проклятые, ведьмы и пораженные скверной». Тайхард не ответил на этот вопрос. На мгновение он впал в задумчивость, а после спросил сам: «Что от тебя хотел Белый Орден? Зачем ему связываться с аристократом королевства? И что вообще тебе известно про этих фанатиков? Говори быстрее, у тебя осталось мало времени». «Я не знаю имени человека, который обратился ко мне. Он даже своего лица не показал, все время прикрываясь рогатой маской. Он сказал лишь, что ищет девчонку с лисьими ушками. Это было примерно несколько месяцев назад. Я предоставил ему в помощь своих людей, а взамен он подарил мне перчатку. «Ясно», – прошептал Тайхард. «Ренегаты ордена уже тогда искали Асыми, чтобы убить. Малышке повезло, что ее продали работорговцу Мансу, и тот покинул столицу, отправившись на север. Про противоядие», – простонал Морей. Тайхард лишь помотал головой. Он планировал добыть всю возможную информацию, а потому не спешил делиться лекарством. «Когда человек находится в полном отчаянии, он ничего не скроет. Что еще ты знаешь про Белый Орден? Говори. Мне и самому было интересно узнать про них больше. Я использовал свои связи при дворе, подключил ищеек тайной службы. Они собрали всю возможную информацию. Говори же, люди Ордена занимаются поиском и устранением проклятых, но не гнушаются убивать зверолюдов и эльфов, если те попадают под руку. Они и правда фанатики, поклоняющиеся единой богине. Первой, той, что создала миры короны и стоит выше всех прочих богов. Именно, если верить слухам, то лагерь Ордена находится в измерении «Последний алтарь». Там высится в пустоте величественная статуя первой, которую в память о матери создали ее дети, архонты. И как попасть в это святое место? Говорят, дорогу может открыть только властитель измерения. Значит, Белый Орден пользуется покровительством одного из архонтов. Это дарует большую власть. Теперь становится понятно, откуда у фанатиков такое оружие и артефакты. Черт, Тайхард был привычен к сражениям с сильными существами. Среди его прошлых соперников числилось много младших богов. Но архонты были другими. Они выделялись на фоне прочих божеств и уступали в могуществе только первой. «Стать врагом Архонта», — бормотал себе под нос Тайхард. «Это даже почетно. Противоядие. Дай мне», — стонал Морей, его кожа посерела, а глаза запали. «Ага, только ответь на последний вопрос. Говори, быстрее. Что тебя связывает с бывшим владельцем моего меча? Я нашел клинок в усыпальнице на северной части острова. Там был каменный саркофаг, который охранял призрак. Это не важно. Тогда я просто пойду», — пожал плечами Тайхард. «Приятно захлебнуться. Стой, я скажу. Мы с ним были друзьями, полюбили одну женщину, но она выбрала его. Его. А ведь я во всем лучше. Я не смог выдержать такого позора и зарубил обоих, а после запечатал их в усыпальницах в разных концах острова, чтобы даже после смерти они не могли быть вместе. Доволен? Ну ты и дерьмо», — конечно, оценил Тайхард, сплюнув себе под ноги. «Впрочем, я и сам не святой. Пусть тебя судят черти в аду. Скоро ты с ними встретишься. Что? Ты же обещал меня спасти». «Обещал. Когда это? Слова своего я не давал. Да и перед призраком меча у меня должок, а потому тебе придется сдохнуть». Тайхард выпрямился и стал шептать заклинание. Тело Морея окутало черное пламя, медленно превращающее его плоть в сажу. Раздался протяжный крик, но он вскоре затих. На месте героя королевства Алого Камня осталась лишь кучка пепла, да груда брони. В сердце Тайхарда пробудился пожиратель. Украденный у богов талант впитал в себя силы поверженного Морея и передал их носителю. Это была достойная награда за столь тяжелый бой. «Ах, приятное чувство», — протянул Тайхард, до хруста сжав кулак. «Теперь-то я точно сильнее любого на этом острове. Но не стоит почивать на лаврах, ведь толпой могут одолеть даже льва». Меч в руках Тайхарда завибрировал, камень души в его основании вновь светился яростным пламенем. Запертый внутри призрак требовал внимания, он обращался к тому, кто освободил его от оков. «Что такое? Я ведь выполнил свою часть сделки», — проговорил Тайхард. «Твой обидчик мертвее некуда. Что еще не так? Моя любовь», — шипел тихий голос. «Хочешь, чтобы я нашел вторую усыпальницу и освободил дух твоей возлюбленной? Это в сделку не входило, но если буду рядом, то выполню просьбу. Но сейчас не до этого, придется подождать». Закончив кремацию, Тайхард развеял скрывающую пелену, открыв неприглядную картину зрителям. По трибунам прошла волна криков, негодующих, испуганных, удивленных. Бой выдался самым зрелищным за все время существования турнира, но никто всерьез не верил, что многократный чемпион Морей проиграет. «Где он? Куда делся? Что за жульничество? Быть не может. Это обман!» — вопили голоса со всех сторон. И только Асыми радостно хлопала в ладоши и кричала что-то со своего балкона, но ее тоненький голосок тонул в общем шуме и гаме. И пусть зеваки негодовали, но отрицать свершившееся не имело смысла. Тайхард стоял на своих ногах, а от Мары остались лишь доспехи. В такой ситуации ничего изменить было уже нельзя. Победителем объявляется участник под прозвищем «Огненный лис». Несмело проговорил ведущий кровавого соревнования, его голос слегка дрожал, в нем чувствовался страх, будто за поражение Мары глашатая самого могли казнить на виселице. Ведущий еще мгновение помедлил, а после продолжил. Турнир считается оконченным. Время дать слово представителю королевской семьи, который сегодня почтил нас своим присутствием. Всем остальным приказывается молчать, иначе это будет считаться неуважением к власти. Люди на трибунах моментально затихли. С дивана на центральном балконе поднялся тучный человек, одетый в дорогую одежду. Он не являлся герцогом или принцем, но его статус в королевстве был весьма высок. Об этом говорило благоговение, исходящее от простых людей вокруг. Вельможа выглядел хмурым, даже взбешенным. Его лицо покраснело, а взгляд маленьких поросячьих глаз излучал колкость и злость. Не было похоже, что высший дворянин сейчас произнесет речь, восхваляющую нового чемпиона. Глава 19. К черту столицу. Бои на арене завершились. Все враги были повержены. Тайхард готовился принимать поздравления. Вот только вокруг на него смотрели злобные взгляды, полные ненависти и неприязни. На центральном балконе стоял толстый мужчина, облаченный в дорогую одежду. Он являлся представителем королевской семьи и судьей, который должен был запечатлеть очередной триумф героя Мрея. Все пришедшие на турнир считали, что многократный чемпион снова победит. Вот только Мрей был мертв, и это сломало планы правящей верхушки упрочить свое положение за счет славы великого героя королевства Алого Камня. «Меня зовут Адриан Таворий III», — заявил с балкона мужчина. Его лицо было красным от гнева, толстые щеки трепыхались в такт быстрому дыханию, маленькие глазки смотрели с яростью и пренебрежением, словно внизу стоял не новый чемпион, а невесть откуда забредший простолюдин. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы посмотреть на турнир и восславить могучих воинов», — продолжил Таворий III. «Но что мы увидели? На наше честное соревнование явился прислужник демонов». Услышав это, по трибунам пошел легкий шепот. Люди не смели прерывать представителя королевской семьи, но его слова породили бурю эмоций, которую трудно было скрыть. «Да-да, вы не ослышались. С самых давних пор всем известно, что магией тьмы владеют лишь приспешники демонических сил. Этот человек, монстр, что прокрался на праздник и с помощью обмана убил нашего героя». Гомон на трибунах становился все громче. Некоторые горячие головы уже вовсю стали выкрикивать оскорбления в адрес Тайхарта. Его клеймили подстилкой демонов, убийцей невинных, худшим проклятием королевства. Зеваки хотели видеть в новом чемпионе зло, а потому с легкостью верили всему сказанному. Видя реакцию публики, Таворий III вложил больше гнева в голос и продолжил. «И что, мы теперь будем восславлять слугу демонов в нашем светлом городе? Мы стерпим этот позор, позволим ему забрать награду, чтобы он и дальше убивал наших людей? Нет, казнить его, схватить, повесить», — кричали зрители. «Этот человек поглощен тьмой, но ему было мало просто порочить чистоту Чернобога. Он привел в столицу проклятое дитя, заражающее скверной все, к чему прикоснется». Тайхард начал хмуриться, от оскорблений в свой адрес он просто отмахнулся, но вот издевательство над именем Асимеон стерпеть не мог. Черная аура вновь высвободилась и начала потихоньку расти вместе с заполняющим душу гневом. Но Таворий III будто не замечал этого, он вжился в роль поборника справедливости, а потому все громче кричал. «Мерзкое отродье зверолюдов! По ее вине пал один из дворянских домов королевства. Мелкая ведьма наслала на них несчастья и печали. Род Констей смог избавиться от проклятия, но ушастая исчадие вернулась в город вместе со своим дьявольским покровителем». Таворий прижал руку к груди, словно переживая немыслимую боль, а затем продолжил. «Вместе они творят немыслимое. Я уверен, что проклятые хотят увидеть смерть нашего города, чтобы люди страдали и оплакивали своих родных, чтобы хлеб стал отравой, чтобы вокруг были лишь печали и рыдания». Гул на трибунах перерос в настоящую бурю. Собравшиеся на турнир зрители выкрикивали оскорбления и пожелания смерти новому чемпиону и его ученице. Тайхард заскрипел зубами и бросил взгляд на ложи. Он увидел Тамасами, малышка вся сжалась и спряталась за высокий табурет, по ее щекам текли слезы, руки закрывали голову, тело тряслось. Ярость Тайхарда начала переполнять сознание, кожа побледнела, а кулаки сжались. Внутри могучего воина все бурлило, семя демоницеями вновь пустило корни, разрастаясь по телу и подчиняя его своей воле. «Нет, друзья мои, вопил Тавори III, вцепившись руками в перила. «Нам недостаточно просто изгнать их. Преступники должны быть наказаны. Служитель демонов сложит свою голову на плахе, а мерзкая маленькая ведьма будет сожжена на костре. Только так мы избавимся от порчи в нашем городе. Вы согласны?» «Да», — почти хором ответили люди на трибунах. «Сжечь их, разрубить, казнить». Тайхард достал свой меч и воткнул его в песок. Черная аура изливалась на арену и заставляла землю дрожать. Злость преобразилась в великую силу, от которой все вокруг стонало и гнулось. Защитный барьер у стен начал искрить, по нему побежали тонкие трещинки. Даже поддерживающие купол чародеи не могли противостоять той мощи, которая сейчас высвобождалась из черного палача. «Видите в нас зло и угрозу», — яростно прошипел Тайхард. «Вы абсолютно правы. Запомните, если будет хоть намек на опасность для жизни Асыми, то весь ваш город превратится в пепел. Второй раз повторять не буду. Вы видели, он нам угрожает», — победоносно взвыл Тавори III. «Он подтвердил свои намерения, но не бойтесь. К арене уже стянуты отряды гвардейцев и бойцов-чародеев. Он ничего не сможет сделать против силы королевства. Он и его маленькое отродье предстанут перед судом и ответят за все». В сознании Тайхарта вдруг всплыли образы. Он словно вспомнил, как Асыми истязают, ведут к эшафоту, крепят на костре. Видения казались такими реальным, будто это уже происходило раньше. Нет, Тайхард видел страдания Асыми, слышал крики боли, когда пламя пожирало малышку. Это было просто невыносимо. Ужас, страх, отчаяние. Семя демоницы Ями охватило сердце и подчинило себе Тайхарта. В нем осталось лишь злоба и желание убивать. Аура тьмы расширилась сильнее и штормовыми волнами билась о стены арены. Высвобождаемая мощь была настолько велика, что грозила уничтожением всей столицы, если вдруг защитный купол падет. «Всех ненавижу», — шептал Тайхард. «Ненавижу». Он ничего не видел перед собой. Вокруг таилась лишь тьма. Сознание великого воина висело в безвременье на невидимых цепях, а тело снаружи готово было обратить тюремный остров в разрозненные осколки камней. Тайхард стал тем, чего боялся больше всего, игрушкой демона Ями. Черный палач не совладал со своим гневом, и тот поглотил его целиком. Ярость сжигала душу и лишала возможности влиять на собственную судьбу. Впереди была лишь чернота, но в темноте сверкнула искра, она быстро разрослась, превратившись в яркое пламя. Тайхард вдруг ощутил на своей руке что-то теплое и приятное. Это чувство заставило сознание выплыть из забвения. С трудом повернув голову, Тайхард посмотрел вниз. Рядом стояла Асыми и держала своего учителя за руку. Тело малышки сверкало пламенем, ее пелена неистово сопротивлялась источаемой ауре тьмы. «Повелитель, очнитесь, прошу», — кричала Асыми, крепко вцепившись тонкими пальчиками в ладонь покровителя. «Я всегда буду рядом. Честно, честно, не сдавайтесь, вы сильнее всех на этом свете. О, огонек!» Тайхард слышал свой голос словно со стороны, но близость Асыми придала силы и вывела из забвения. Мысли перестали путаться, магия вновь подчинилась, дикая злость отступила и затаилась в глубинах сознания. Будто нехотя острые ростки семени демоницы начали отмирать, возвращая тысячелетнему воину контроль над его телом. Проклятие отступало, но не пропало полностью. Оно будет ждать своего часа, чтобы пробудиться вновь. «Повелитель, не нужно все разрушать, давайте просто уйдем». Асыми смотрела на Тайхарта своими огромными янтарными глазами и едва сдерживала слезы. Лисьи ушки были прижаты к голове и тихонько подергивались, пушистый хвост обвил ногу и замер. Тайхард тряхнул головой и развеял свою магию. Стены арены перестали трещать и стонать, поднявшийся в воздух песок упал на землю, защитный барьер турнирного дома умерил сеяние. «Ты права, пора вернуться на север, к черту монеты, к черту Чернобог, к черту королевство». Удивительно, но зрители на трибунах молчали. Зеваки в ужасе взирали на Тайхарта, не смея больше выкрикивать оскорбления. Аура тьмы, которая почти уничтожила арену, напугала людей и заставила их сидеть смирно. Они опасались даже пошевелиться, чтобы не привлечь внимание слуги демонов. А вот Тавори III намека не понял. Представитель королевской семьи чувствовал себя уязвленным, его гордость была растоптана, к тому же он явно не отличался выдающимся умом. «Уйти, уйти!» – заорал он во всю глотку. «Вам не позволит сбежать, прислужники демонов. Покровитель ведьмы отправится на плаху, а вслед за ним сгорит и ушастая тварь». Тайхард резко посмотрел на балкон и зло выдавил сквозь зубы. «Закрой свою пасть!» – достал. От тела Тайхарта отделилась сотканная из тьмы щупальце. Оно рванулось вперед, пробила защитный барьер арены и вцепилась в Тавория Третьего. Тот не успел даже вскрикнуть, как его жирное тело было вырвано с балкона и резко брошено на землю. Послышался звук ломаемых костей. По песку растеклась алая лужа. «Уходим», — приказал Тайхард, заставив Асыми отвернуться от неприглядного зрелища. Обратившись к возросшей силе, Тайхард махнул мечом. Черная магическая волна с воем пропахала покрытие арены и вонзилась в стену, пробив в ней огромную брешь. Часть трибуны заскрипела и начала обваливаться. Люди с криками и визгами бросились прочь. На улицу опустилась поздняя ночь. Но, несмотря на это, всюду было светло от ярких факелов. Вокруг турнирного дома собрались отряды гвардейцев и лучшие бойцы королевства, которые по счастливой случайности оказались в столице. По всему выходило, что Тайхард и Асыми намеревались схватить еще внутри арены, пользуясь преимуществом мощного магического барьера. Но преступники не стали дожидаться этого и пробили себе путь силой, выбравшись на площадь. «Вот они, приготовиться!» – проорал командир гвардейцев. «Живьем можно не брать, мертвых проще повесить или сжечь. Слугам демонов не место в городе. А ну, парни, эй-эй-эй-эрха!» Его бравые крики внезапно оборвались. Тайхард рванулся вперед и снес офицеру голову, а после прикончил и рядом стоящих солдат. На это ушло всего одно мгновение, гвардейцы даже не успели ничего понять. «Все прочь, если жизнь дорога!» Тайхард наслал на площадь темный туман и под его прикрытием скрылся в узком переулке, свободной рукой прижимая к себе Асыми. Крики уцелевших солдат затихли вдалеке. Они не увидели, куда убежали преступники и теперь начали прочесывать все близлежащие улицы. Это могло занять много времени. Столица королевства была огромным городом. «Оторвались», — вздохнул Тайхард, поставив свой живой груз на землю. «Может, стоило положить их всех? Чем меньше врагов, тем лучше». «Нет, повелитель», — проговорил Асыми, насупившись. «Убивать просто так, плохо. Вот как? Но ведь люди на арене желали твоей смерти. Если дать им волю, то они с радостью попляшут на наших костях. Все равно, они просто боятся меня. Я ведь и правда проклята, как и я». Хмыкнул Тайхард и дернул Асыми за ушко. «Но не вешай нос, однажды они будут почитать тебя как принцессу, обещаю. А теперь нам нужно покинуть город, но ведь ворота будут охранять. Есть у меня одна идея, стоило провернуть ее намного раньше, но лучше поздно, чем никогда. И кстати, а, ты сегодня спасла меня от безумия, только благодаря тебе я избавился от влияния демоницы Ями. Спасибо, Огонек». Широкая улыбка озарила лицо Асыми. Она наконец-то смогла сделать то, что всегда хотела, защитить своего повелителя. От осознания свершившегося желания малышка буквально вспыхнула пламенем, не уследив за контролем собственной магии. «Тише, тише!» — глухо рассмеялся Тайхард. «Следи за чарами, иначе нас за версту увидит». «Ой!» — пискнула Асыми, смущенно сложив руки за спиной. Однако яростно виляющий хвост говорил о том, что его хозяйка в прекрасном расположении духа. Даже общая ненависть жителей столицы не сломила ее добрую натуру. «Идем». Найдя нужную дорогу, путники приблизились к таверне, где купили комнату для проживания. Возле дома дежурило несколько солдат королевства. Бойцы пристально вглядывались в темноту, готовясь подать сигнал, если вдруг заметят беглецов. «Похоже, за нами следили», – прошептал Тайхард. «Знают, где мы остановились. И вещи наши уже наверняка изъяли. Нет смысла за ними возвращаться. Жалко лишь артефакт телепортации. Ну да и черт с ним. Не стоит поднимать переполох из-за такой мелочи. Повелитель, вы думаете, они злятся на нас уже давно, но мы ведь им ничего не сделали. Мы наделали шума своим появлением, побывали в поместье Констье, показали магию тьмы на испытании. Этого хватило, чтобы привлечь внимание. К тому же толстяк на арене говорил о тебе, упоминал про ведьму и проклятие. Не думаю, что это совпадение. А, мне кажется, что фанатики из Белого Ордена общались не только с Мараем. Возможно, другие дворяне тоже связаны с культом. Вот только с Советом или Ренегатами, и что вообще у них там творится? Осиное гнездо, а не город. Тогда почему нас не схватили раньше? Кто ж его знает? Возможно, просто боялись последствий. Если бы битва произошла в столице, то я сравнял бы половину домов с землей. Поэтому дворяне посчитали логичным допустить нас до соревнований, где их чемпион Морей должен был одолеть меня. После этого они легко смогли бы забрать тебя и передать Белому Ордену или просто казнить. Но сейчас это уже не важно, нужно просто убраться из города. Тайхард отпрянул обратно в темноту подворотни и повел Асыми в сторону пристани. В это время возле деревянных причалов не было лишних людей. Порт спал, грузчики разбрелись по своим домам, рыбаки тоже видели третий сон на том, как они вылавливают в воздушном море особо ценный трофей. Возле кораблей терлись лишь отряды патрулей, охраняющих причалы. Да на самих кораблях кое-где в каютах горел свет, это наемники сторожили груз, оставшийся на борту. Тайхард окутал себя ясами накидкой из тени, а после прошмыгнул в сторону лачуги, на которой висела надпись «Ремонт, инструменты, обслуживание». В этот час лавка торговца была лишена света и закрыта на три замка. «Повелитель, вы же не хотите украсть ядро парения?» – прошипел Асами, не слишком довольная тем, что ее учитель промышляет воровством. «Кража – это наименьшее из грехов, которые я совершал, но я не собираюсь забирать себе ядро для баржи, ведь оно бесполезно без нужного заклинания. Вот и хорошо, я украду корабль целиком». Тайхард осклабился, видя недовольное выражение лица Асами, но она не стала перечить, а лишь понуро прижала ушки и буркнула. «Воровать? Плохо, но не для нас. Денег не осталось, наш артефакт телепортации в руках королевских солдат, припасов больше нет. Мы сможем вернуться домой, только угнав один из торговых кораблей. Ты ведь хочешь поскорее покинуть Чернобог?» «Хочу». «Вот и славно». Тайхард и его юная спутница прошмыгнули мимо одного из патрулей и по широкой доске взобрались на борт торговой шхуны. Рядом стояли еще несколько посудин, но выбранный корабль выглядел привлекательнее, имел более худые бока и казался быстроходнее остальных. «Хаем», — протянул Тайхард, глянув на пустые мачты. «Ты управлять кораблями умеешь?» «Я», — изумилась Асами. «Ну, я могу попробовать, наверное. Да я просто шучу. Думаю, капитан живет прямо на корабле. Найдем его и ласково попросим отчалить. Он не сможет отказать, увидев твою удивленную мордашку. У тебя талант своей милотой пленять людей. Жаль, на фанатиков это не распространяется». Шхуна не была огромным кораблем, кроме трюма и пары кают тут имелась только надстройка, в которой обитал владелец судна. Стараясь не шуметь, Тайхард прокрался к дверям капитанской каюты, открыл дверь и прошел внутрь. За створками оказалось достаточно просторное помещение, в котором было намного теплее, чем снаружи. На длинном столе стояла горящая лампа, вокруг которой сгрудилось несколько мужчин. На их поясах висели ножны с мечами. Бойцы склонились над столешницей, рассматривая что-то на бумажной карте. Услышав скрип двери, самый высокий мужчина резко обернулся. «Вы еще кто такие?» – спросил он сердито. На голове моряка красовалась огромная широкополая шляпа, из-под которой смотрели глубоко посаженные черные глаза. Похоже, именно этот человек являлся капитаном, а остальные люди вокруг были либо его слугами, либо наемной охраной. «Мне срочно нужен корабль», — проговорил Тайхард, оглядев честную компанию. «Что? Ночью? Не нанимаемся. Иди прочь с моего судна, пока я не позвал стражу». «Вы меня не поняли», — ответил Тайхард суровее. «Я не нанимаю корабль, а захватываю его. Если хотите остаться в живых, то советую подчиниться моим приказам. Мне не хотелось бы превращать вас в кашу на глазах у моей спутницы». Услышав это, присутствующие рассмеялись, а после достали свои мечи. Похоже, они не собирались сдаваться. Вид могучего двухметрового воина не напугал вояк, ведь Тайхард был один, а их шестеро. «Подумайте еще раз», — попросил Тайхард. Он поднял руку и сжал пальцы в кулак. Длинный стол вдруг пронзительно скрипнул и превратился в щепки, которые упали на деревянные половицы. Все произошло за одно мгновение. «Так как, уже готовы подчиниться, или мне провернуть это на одном из вас?» Демонстрация силы оказалась действенным средством. Капитан и наемники побросали оружие. Было видно, что они лишь снаружи казались бравыми воинами, а на деле совершенно не умели, или не хотели, сражаться. «Вот и славно», — хмыкнул Тайхард, удовлетворенно кивнул. «Капитан, выводи корабль из порта. Но куда мы поплывем ночью? У нас слишком мало припасов и нет заряженных магических камней. Для начала просто отведи корабль дальше от берега. После этого я укажу маршрут». В этот момент в городе послышался звон колоколов. Похоже, в столице били тревогу. Гвардейцы не смогли быстро найти беглецов и теперь поднимали на уши всю столицу. «Быстрее», — с нажимом в голосе проговорил Тайхард. Капитан и его охрана вышли на палубу. На берегу в глубинах города загоралось все больше огней. По улицам бегали стражники с факелами, заглядывая в каждый закуток. Скоро волна проверок должна была докатиться и до порта. Наемники переглянулись, а затем вдруг разбежались и прыгнули за борт. Их тела не свалились в бездну, а зависли на поверхности воздушного моря, подхваченные спасительными камнями полета. трусы», — хмыкнул Тайхард, наблюдая за тем, как бывшие охранники капитана сейчас активно гребут к берегу. «Да еще и дураки. Зачем было прыгать, если можно просто сбежать по перекинутой на причал доске?» Впрочем, Тайхарту было все равно на наемников. «Отчаливаем», — приказал он капитану. «И не вздумай дергаться, тебя я так просто не отпущу». Хозяин судна кисло улыбнулся и подошел к штурвалу, а после произнес: «Ветра нет, паруса бесполезны, можно двигаться на силе магии в ядре парения, но заряд на нуле. Подойдет любая магия, да, но лучше использовать специальные камни. Обойдемся и без них, просто выстави направление и приготовься». Тайхард окутал корабль темной аурой. Магические потоки проникали сквозь щели и заполняли трюм. Когда течение маны добрались до ядра парения, то корабль словно ожил. Он заскрипел и начал резко ускоряться. Ни переброшенные доски, ни канаты не могли удержать взбесившееся судно. Оно неслось по воздушному морю со скоростью быстрой птицы. «Господин, придержите свою силу, прошу», — взмолился капитан, держась за штурвал. «Иначе шхуну просто разорвет на части». Тайхард хмыкнул и развеял магию. Вложенного в ядро парения заряда должно было хватить на дальнейшие путешествия. На быстро удаляющемся берегу стали заметны бегающие отряды людей. Стражники заметили улепетывающие корабли и теперь отдавали приказы на подготовку боевых катеров. Вот только когда они смогут вывести их из порта, шхуна уже скроется в тумане. Треск, свист, взрыв. Рядом с кораблем разорвался магический снаряд, чуть было не пробивший осколками борт. «Палят по нам из пушек», — буркнул капитан, пытаясь сменить курс. «Они это любят», — подтвердил Тайхард, вспомнив историю с дьявольским перешейком. Снова раздался треск, свист, взрыв. Следующий снаряд лег далеко за кормой, почти не задев корабль ударной волной. Шхуна слишком быстро отдалялась от берега, а потому попасть в нее становилось все сложнее. Вскоре грохот выстрелов прекратился, солдаты королевства сдались. «Куда плывем дальше?» — спросил капитан, опасливо косясь на Тайхарта и его маленькую спутницу. «Держи курс так, будто мы идем к центру архипелага, а как только полностью скроемся из вида, то направь корабль обратно к тюремному острову, но к его северной части, а дальше я покажу путь». Капитан не стал перечить и выполнил требуемое. Через несколько часов шхуна уже стояла у берега и была притянута к огромной сосне, растущей на самом краю. Недалеко отсюда виднелись деревянные избы бывшего лагеря топора. Тайхард и Асыми вернулись в место, которое могли назвать домом. На импровизированной пристани собралась вооруженная толпа людей. Бойцы глядели на судно воинственно и с подозрением. Бывшие головорезы недолюбливали гостей, только если те не торговцы. Но увидев своего главаря, бойцы мигом опустили оружие. Люди начали переглядываться и даже весело переговариваться. Похоже, их не особо удивило странное появление черного палача, они уже смирились с тем, что глава все делает не так, как остальные. «Проследите за кораблем», — приказал Тайхард, спрыгивая на берег. «Капитана не трогать, он мой гость, но и воли ему не давайте, а то еще попытается удрать. За целость судна отвечайте головами». Тайхард поймал прыгнувшую с борта Асыми, а после направился вглубь лагеря, поманив за собой одного из встречающих. «Сада здесь?» «Нет, господин. Он сейчас в западной части острова у госпожи Лаппи». «Ясно. А где Лич?» «Он перебрался на место бывшего лагеря кровопускателя. Говорят, он строит там нечто необычное». Тайхард задумчиво хмыкнул. Лич славился своей любовью к нежити, экспериментом с телами и возрождением мертвецов. Сложно было даже представить, что именно он сейчас строит на выжженном холме. «Ладно, а кто из моих доверенных слуг есть рядом?» Верхушки ближайших деревьев вдруг дернулись. Из ниоткуда налетел порыв ветра. Тайхард зло усмехнулся и нахмурился, а после этого высвободил толику своей силы, направив ее к ближайшим кустам. Еле видимая черная дымка встретила невидимое препятствие на своем пути и сбросила его на землю. «Эй, больно же!» — взмолился мрак, когда его выбило из маскировки магическим ударом. «А я просил тебя не подкрадываться. Вот ты вредный!» Беловолосый мрак был разведчиком. Несколько месяцев назад Тайхард помог спасти его семью из лагеря топора. С тех пор наглец, обладающий магией воздуха, служил Тайхарту. Сам черный палач вернулся. Усмехнулся мрак, подав руку. Тайхард принял рукопожатие и попросил: «Хотя бы наедине не называй меня так, уж очень это пафосно. Звучит так, как и пристало звучать имени главы всех бандитских лагерей на северной части острова. Или ты уже забыл о нас после путешествия в столицу, и вообще, сколько городских красавиц охмурил. А, рассказывай, с красавицами не свезло в этот раз, но приключение выдалось насыщенным. Нарвался на пару засад, наказал взорвавшихся аристократов, встретил сестру Лаппи, победил в турнире и нажил себе множество врагов. Аво оценил мрак, присвистнув. К тому же сумел достать не только ядро парения, но даже целый корабль. Думаю, с ним наша задумка о пиратском флоте воплотится в жизнь быстрее. А тебе есть чем меня порадовать? Хорошие новости. Мрак задумчиво почесал голову, а после быстро заговорил. Да у нас тут тоже дела на месте не стояли. Особенно после того, как ты прислал к нам этого старателя Нила и Лили. Переполох был знатный. После активации портала все ожидали увидеть тебя, но явились эти двое. Так что там с магическими камнями, Нил обещал, что найдет залежи. Пока шахты только начали рыть. Особых успехов еще нет, но первые куски руды добыты, это хорошая новость. Если мы и правда сможем наладить добычу магических камней, то даже пиратский флот не понадобится. Одно другому не мешает. Тайхард на мгновение замолчал, глубоко вдыхая окружающие запахи. В Чернобоге кипела жизнь, все двигалось, кричало. Торговцы, рабочие и посыльные сновали туда и сюда, а в местных лесах было спокойно. «А в целом как идут дела?» – спросил Тайхард, возвращаясь к реальности и опуская взгляд. «Бывшие головорезы в наших лагерях не бунтуют, уверен, что им не по душе отыгрывать роль простых солдат, стоящих на страже крестьян. Об этом не переживай, сады и лапы держат их в узде, да и армия нежити, управляемая личом, на корню подавляет любое неподчинение». Так что в этом плане все хорошо. А когда у нас появится больше денег, то ситуация станет еще лучше. Ладно, хватит о делах и бедах. Отмахнулся Тайхард и положил руку на плечо разведчика. Пойдем уже и выпьем хорошенько. А за кружкой вина я расскажу тебе такие истории о путешествии, что твои белые волосы встанут дыбом. Мрак в ответ усмехнулся и указал на дорогу, ведущую к особняку. Друзья двинулись к центру лагеря, огибая наполовину собранные дома и ангары. Повсюду вокруг стучали топоры, визжали пилы. Стройка не затихала даже ночью. Маленькое царство Тайхарда постепенно ширилось, укреплялось и росло, чтобы однажды составить конкуренцию всем королевствам этого мира. Но это уже история для следующей части.